Случилось в точности все, о чем он меня предупреждал и от чего напрасно пытался уберечь. Я ограничился упражнениями и даже поверил, что мои возможности восстанавливаются. Но в конце следующей зимы слег с сильнейшим бронхитом, который окончательно добил мои связки. По возвращении на курс меня как певца больше не существовало. Я потерял право посещать занятия. В Академию Санта-Чичилия я записался лишь для того, чтобы отсрочить военную службу до 25-летнего возраста, но без всяких перспектив и в полном смятении духа. И вновь Рина поспешила мне на помощь. К тому времени она вернулась домой в Тревизо и возобновила занятия в Милане со своей преподавательницей Джаниной Рус, примадонной начала века, выступавшей некогда с репертуаром, главным образом Норма, который впоследствии стал репертуаром Каллас. Вместе с моим отцом Рина отправилась в Рим и была рядом с ним, когда тот в дирекции театра заявил: «Сегодня вы не верите в моего сына, но я вам обещаю, что он еще появится в этом театре и через главную дверь». Рина с моим отцом верили в меня больше, нежели я сам. Они были убеждены в том, что подтвердил однажды ларинголог Белусси: «У меня чуть ли не басовые связки. Как мог я петь тенором, остается до сих пор загадкой, которая ждет своего разрешения». Видимо, сыграли свою роль и воля, и повышенное внимание к вокальной технике. Теперь, по прошествии многих лет, ошибка директора наших курсов усовершенствования Марк-Антони уже не представляется мне слишком большой. Мое миниатюрное телосложение, я весил тогда 59 килограммов, заставляло его думать, что я не справлюсь со своим большим голосом. В начале 1938 года я возвратился в Пизарро. С чего начать, не знал. Казалось, все неожиданно рухнуло после того, как впереди едва забрезжил успех. Голоса оставалось так немного, что его не хватало даже на любовный напиток, а упражнения ни к чему не приводили. Рина часто приезжала ко мне в Пизарро. Мужество и энергии в преодолении трудностей ей было не занимать. Она стала уговаривать меня вновь обратиться к Милокке. Это казалось совершенно невозможным. Однако, победив нерешительность, я упросил его взять меня к себе, а упросить его оказалось нелегко. Милокки в каком-то смысле чувствовал себя обманутым. Он всегда выражал большой скептицизм по поводу моих римских приключений, и поворот событий доказал его правоту. Но в конце концов он согласился и на протяжении нескольких месяцев терпеливо проходил со мной особые вокализы и технику их исполнения. Затем меня призвали в армию. Милокки снабдил меня всевозможными советами о том, как поддерживать себя в приемлемой форме, но предостерег: в третий раз почти наверняка мое горло будет навсегда потеряно для бельканта. Меня направили в Милан, в третью автомобильную часть. На мою удачу ею командовал полковник Джинна Нинки, брат Аннибале и Карла, двух актеров театра и кино, в то время находившихся на вершине славы. Да и сам полковник обладал артистическим темпераментом. Он весьма радушно встретил меня и предоставил свободное время для занятий. А у Рины с отцом произошел из-за меня конфликт. Капитану Филиппини ни с того ни с сего показалось, что молодой человек с неопределенным будущим — не лучшая партия для его дочери. В их доме разыгралась ссора. Филиппини прислал мне в Милан заказное письмо с уведомлением о вручении. В письме было категорическое требование положить конец нашим встречам с Риной. Он и от дочери потребовал клятвы перед церковным алтарем, что ее отношения со мной будут прерваны. Рина ответила, что и не подумает делать это. Собрала чемодан и ушла из дома. Капитан Филиппини, продолжая разыгрывать из себя сурового, настоящего мужчину, умеющего терпеть поражение, лично проводил дочь на вокзал и дождался, когда та сядет в миланский поезд.